Рядом со мной была 2Б, и когда на нас направили оружие несколько охранников, девушка, сильно ускорившаяся, до сверхчеловеческой скорости, выбила из их рук стволы. «Перестаньте оказывать сопротивление, мы здесь, чтобы спасти вас. Единство здесь для спасения», — спокойно сказала девушка-андроид, огромным мечом разрезав пистолет, направленный на нее другим охранником. От этого Ад вскрикнул, упал на задницу и стал в страхе отползать от нее. «Думаю, вы уже меня знаете, да?» «Представлюсь еще раз. Я, Виктор, путешественник и глава единства», — сказал я мудрецам, которые стояли неподвижно. «Вы станете врагом человечества, если поднимите на нас руку», — сказала одна из мудрецов, вроде его называют Бабуин. Говорил он спокойным, безэмоциональным тоном. «Ведь все бессмертные в этом мире медленно теряют эмоции. Записываешь?» Взглянул я на 2Б и так кивнула. Ее подлетел сверху и уже подключился к главной сети связи людей, поэтому проигрывал все в прямом эфире. «Вы и есть враги человечества, разве не знаете историю своего мира? Можете не отвечать, я сам расскажу. Миллионы лет назад на Земле уже была разумная раса, догадаетесь какая?» Улыбнулся я, глядя на неподвижных мудрецов. 2Б же резко ускорилась и добежала до двери, откуда стали вбегать отряды людей, дабы спасти мудрецов. Девушка без проблем со всеми ними разбиралась, причем достаточно элегантно и мягко, стараясь не ломать им кости. «Люди в городах, да вы, взрослые, уже и забыли, что творится снаружи, да, стагнируете, существуете, но не живете», — покачал я головой. «Я знаю, что с вашей точки зрения я злодей, захватчик, но вы не выживете без меня, человечество просто изведет себя правлением этого, папы», — взглянул я на мудрецов. «Стоило мне переместиться сюда, как я сразу понял, что он не человек, скорее какая-то энергетическая форма жизни, маскирующаяся под человека. Если убрать костюм и маску, то сразу будет понятно, что они не люди. В смысле, кроме папы было еще двое мудрецов не люди. Вам не одурачить нас», — сказал один из мудрецов, как раз инопланетянин. «Я и не пытаюсь, дорогой мой человек». Интонацией я выделил последнее слово. Клаксозавры ранее были, считай, как вы, людьми, которые жили на этой планете. Она произошла от ящериц, поэтому были сильнее, ловчее людей, ну и ума им было не занимать. В это время на плантациях была паника. Папа – сакральная фигура для многих, и сейчас он в опасности, и они ничего не могли сделать. Попасть на космическую станцию без разрешения, считая, нереально. Конечно, у них были летающие корабли, но они в любом случае не долетят до туда быстро. Да и что они сделают? Недавно они видели, на что способен этот монстр в человеческое обличье. Многие взрослые все еще не понимали, что происходит, и с безэмоциональным выражением лица, просто смотрели на происходящее. В городах, в которых взрослые и жили, но уже забыли об угрозе извне, пришло напоминание. Многие с непониманием смотрели друг на друга, а после на огромные экраны, передающие прямую трансляцию. Увидев их, Виктор бы сказал, что они – стадо, безэмоциональное, просто плывущее по течению, без эмоций, без изменений, без желания размножаться, без мечты, без всего, что делает человека именно человеком, а не запрограммированным роботом. Сотни лет они живут в таком темпе, хотя скорее существуют. Но в этом и был план папы, точнее инопланетян. Вирм, как они себя называют, живущие за счет поглощения других существ. Но пришла беда, откуда ее не звали, из космоса. Инопланетная раса, желающая поглощать биологические формы жизни, пополняя свои ряды вашими душами и технологиями. Они предложили клаксосапиенсам, то есть клаксозаврам или ревозаврам, как вы их называете сейчас, вечный мир, но понятно, что такой мир мало кому понравится. Началась война, продолжительная, да настолько, что клаксосапиенсы как раса начала эволюционировать. У защитников планеты были технологии, способные дать отпор захватчику, сначала же их эволюцией и слиянием с фраксами, то есть роботами, которых они создали миллионы лет назад, они оттеснили инопланетян. Но это была не победа, в ходе конфликта они оказались на грани вымирания из-за того, что их тела эволюционировали в созданных роботах и утратили способность к размножению. Для выживания они спустились под землю, к ядру Земли. Самцы и самки превратились со временем в клаксозавров, дабы подготовиться к будущим сражениям. И вот вы, люди, начали добывать магму, раззадорили их, не пытались найти общий контакт, договориться, ведь вначале они не атаковали людей, но люди стали нападать на них и изучать. По чьему приказу, папы? Указал я на самого высокого из мудрецов, который не проронил и слова. Вы думаете, что магма стала вашим спасением? Нет, она стала вашей погибелью. Папа один из тех инопланетян, выживший представитель той расы, желающий получить эту планету для своей расы, уничтожить людей и клоскозавров, ему выгоден конфликт между ними. С чего нам доверять тебе? Появился из ниоткуда, начал угрожать, стал говорить один из мудрецов человек. Потому что кто, если не я? Я знаю, чем бы закончилась история вашего мира. Я перестал улыбаться. Взрослые все бы умерли, поглотили инопланетянином, а после внеземная армада напала бы на Землю. Я не допущу подобного. Покачал я головой. Звучит фантастически. Не подумаешь же ты, что человечество поверит в эти бредни спятившего человека. Наконец-то папа заговорил, своим тяжелым тоном, который словно пытался проникнуть в уши насильно. Странное впечатление, возможно, это пассивная способность инопланетян. Так доказательство здесь, в этой комнате. Яви свою истинную суть, проговорил я. На мгновение я почувствовал, как моя магия вкупе с божественной силой пришли в движение. Сам мир отозвался на мои слова, и тот наклонился, словно он боли, стал корчиться и расти, форма разрывалась, и перед нами оказался сгусток белой энергии с фиолетовыми, отдаленно похожими на людское, лицами. «Я выпью твою душу», — воскликнуло существо, не в силах сдвинуться с места. «Я сомневаюсь, вам не победить, в прошлый раз вы проиграли, и в этот раз ничего не изменится. Сколько у нас есть времени на подготовку?» «Лет 10», — спрашивал я вслух. В это время я уловил некоторые эмоции от мудрецов, точнее, слабое дуновение непонимания, потрясенности. «Остальные тоже примите свою реальную форму», — посмотрел я на двоих мудрецов, которые тоже стали похожим существом и тоже не могли двигаться. Трое из семи мудрецов были инопланетными захватчиками. Думаете, они желали мира? Спросил я вслух. Другие мудрецы ничего не ответили, просто смотрели на тех, с кем правили сотни лет, не в силах вымолвить и слова. Я понимаю, что я для вас угроза, непонятно откуда взявшаяся, но я искренне хочу вам помочь. И если для этого мне нужно действовать жестко, я сделаю это. Сотни лет вам всем промывали мозги, я сомневаюсь, то вы быстро осознаете, к чему вас привели, чего лишили. А вас мы хорошенько изучим, вы станете подопытными крысами человечества. Вокруг них появился барьер из божественной энергии, на всякий случай, вдруг они могут связаться с остальными и вторженцы придут раньше запланированного. Туби, пожалуйста, присмотри, чтобы они не сделали глупостей. Этих уродцев я возьму с собой. Думаю, наши ученые будут не против изучить их. Доктор Франкс, несмотря на все то, он сделал, тоже будет полезен, произнес я и подмигнул, показывая, что трансляция закончилась. И ведь все это только начало. Как мне вскоре доложили, некоторые плантации дали бой, обстреливали фрегаты и истребители, а также их франксы атаковали андроидов в роботах. Но, что неудивительно, наши технологии превосходили здешние, и франксов получалось скручивать без особых проблем. Девочка в красном же подключалась к их системам, брала всю плантацию под контроль, дабы они не стали применять самое тяжелое оружие вроде мощных бомб, которые у них были. И пока операции по захвату плантации продолжались, пару раз андроидов атаковали клаксозавры, так что я решил поставить конец этой вражде. Я не знал, где точно находится принцесса клаксозавров, но у меня был компас Джека, простите, капитана Джека Воробья. Усмехнулся я, держа в руках тот самый компас, который указывает положение того, что ты хочешь найти. Конечно, были и другие способы, но не могу же я постоянно пользоваться одними и теми же. Поэтому, максимально успокоившись, я стал убегать от положения 13-й плантации на север, куда показывал этот замечательный компас. С моей скоростью я быстро пробегал десятки километров, замечая, как меняется положение стрелки устройства, пока в какой-то момент тот не стал крутиться во все стороны. «Значит, здесь», — понял я и посмотрел вниз, ощущая там огромное количество жизни и магмы, в сотни километров под землей. «Я не уверен, что ты меня слышишь, но я хочу поговорить», — сказал я, стоя возле голубого вулкана, то есть у того вместо обычной привычной мне магмы красного, оранжевого оттенка, была синяя местная магическая магма, да и в земле было действительно огромное количество магматической энергии, так что это хорошее место для клаксозавров. Это место также называлось Большой Расщелиной, О нем было известно верхушке человечества, и они знали, что тут сидит принцесса клаксозавров, но я хотел сам найти его. Земля затряслась, я ощущал движение огромного количества существ. Некоторые были размером с плантацию, другие были меньше, но длиннее. Все это место, как и вулкан, одна большая крепость, через которую папа уже пытался пройти. Доктор Франкс где-то здесь и потерял руку, вероятнее всего. Я слышал жужжание, клацанье, клаксозавры заметили меня. Я не знаю, имеет ли принцесса доступ к сети плантаций, скорее нет, чем да, поэтому я и стараюсь показать, что я пришел с миром. И вот из одной двери, скорее напоминающую просто дыру в вулкане, вылетел клаксозавр, длинный, напоминающий скорее червяка с синими прожилками, но удивительно большими и подвижными глазами. Существо взревело, покружилось в небе и полетело на меня. Я не двигался, лишь приподнял бровь. И да, оно остановилось возле меня, осматривая и дрожа. Словно бы инстинкт самосохранения говорит ему убраться подальше отсюда. «Кто ты и что тебе нужно?» Послышался телепатический посыл, но не от существа, а откуда-то снизу. «Принцесса связалась со мной напрямую, у нее есть подобие телепатии. Я же ощущал, что это настолько слабый сигнал, что я легко могу просто перестать хотеть его слышать, и она ничего не сможет сделать, чтобы достучаться до меня». Сосредоточив внимание на ее положении, которое я прекрасно чувствовал, я сказал: «Поговорить, принцесса». Что я заметил, так это что с получением сил я стал намного более нет, не наглым, но уверенным, не боящимся последствий своих действий. Я сильный, и я признаю это, пусть и получил я эту силу странным образом через мою силу воплощать. Поэтому сейчас я сказал эти слова с улыбкой на лице, без издевки, но с намеком, что я не боюсь. Я знаю про Вирм, их планы. Я уже разобрался с папой и двумя другими мудрецами, они обезврежены и будут тщательно изучены. Я не хочу, чтобы человечество сражалось с тобой и твоими людьми. Ты и сам убил немало. На этот раз в ее голосе явно слышалась подавленная злость. Они сами напали на меня. Пожал я плечами. В тот момент я еще не вспомнил, где именно нахожусь, поэтому думал, что это просто монстры. И нет, я не сожалею, они действительно напали на нас первые. Ладно, я предпочитаю разговаривать лицом к лицу. Вытащил я портальную пушку и выстрелил в землю, прыгнул в открывшийся портал и приземлился в каком-то мрачном помещении, освещенном синими прожилками и кристаллами. Передо мной на троне сидела принцесса клаксозавров. Длинные развивающиеся бело-голубые волосы и выразительные голубые глаза со светящимися голубыми зрачками и темные линии под глазами и по всему телу, вот как можно было описать ее, не считая отростков из спины. «Я пришел, чтобы договориться, принцесса», — сказал я, стоя перед ней, и она сжалась, натурально дрожала, но старалась смотреть на меня, не опуская взгляда. Причем не только она, другие клаксозавры тоже выглядели испуганными. Глава 53. Воплощатель единого. Договориться. Голос принцессы клаксозавров был тих, в нем присутствовали рычащие нотки. Она старалась смотреть прямо на меня, старалась обуздать свои инстинкты и не дрожать. Кто ты? Я Виктор, путешественник, человек. Тут я вспомнил, что уже сделал с собой. Считаю себя представителем человечества, во всяком случае. Принцесса, я знаю, что между вами и здешним человечеством вражда, но настолько ли она глубокая на самом деле? Все же вы живете на одной планете, это ваш дом. Люди, она зарычала, встала и подошла ко мне вплотную. Ее нос дергался, она почувствовала мой запах и нахмурилась. Вы уничтожаете мой народ, я уничтожаю ваш. Зачем ты пришел? Грозно нахмурилась она, и позади ее спины показались эти отростки, словно готовые к бою лапки. Также у нее, внезапно, был хвост или нечто подобное. А ты уничтожала людей, ты ведь знаешь, ими манипулировали Вирм. Это значит, что они глупцы, и все, резко сказала она. В это время сверху в помещение проник тот самый змей, который встретил меня наверху. Он облетел меня, словно готовясь напасть сзади, если потребуется. Это значит, что их одурачили. Люди умные и изобретательны, но склонны верить в высшие. Они смогли повторить часть ваших технологий за жалкие десятки лет. У людей большой потенциал на добро, но на зло не меньше, выдохнул я. Я пришел, чтобы стать мостом между людьми этого мира и тобой, вами. Папа и два других представителя Вирм сейчас задержаны. Я пленил их и показал всему миру, кем они являлись. Люди сотню лет верили им, и быстро они не поверят. Но есть те, кто уже на нашей стороне. Вместе мы сможем дать отпор инопланетным захватчикам. Вместе мы защитим Землю. Ты вам нельзя доверять, уже не так уверенно ответила принцесса, не сводя с меня взгляд. Здесь дело не только в доверии, но и в выгоде, а также внешней угрозе. Принцесса, клаксосапиенсы очень умны, но война практически истребила вас, сказал я с сожалением, игнорируя недовольный рык собеседницы. Да, вас много, но остальные из твоей расы превратились в гибриды машин, не способные размножаться, не способные вновь почувствовать, каково это, ощутить тепло солнца, почувствовать прикосновение. Я подошел к тому самому клакозавру змею и положил руку на его голову. Тот заворчал сначала и бросил взгляд на принцессу. Я же в это время пропустил через него небольшое количество магии, и тот зажмурился от удовольствия. Это был единственный способ спасти планету. Мы сами стали оружием в борьбе против них, уже более спокойным тоном ответила принцесса. Ты захватил папу и остальных, как ты представляешь себе мир, так и представляю. Сначала люди наконец-то выйдут из плантаций, вновь научатся жить. Это будет тяжело. Магма многих из них сделала бессмертными, но это в свою очередь заставило их облениться, они не видят смысла в изменениях. Но это вина Вирм, замаскированного под папу. Скоро я растормошу остатки человечества. Я и мои люди, единство, прибыли из параллельной вселенной, мира, где наша планета тоже подвергалась атаке инопланетян. Параллельной, принцесса заинтересовалась. Мы исследовали другие миры и вероятность параллельных вселенных через квантовое поле, но не успели. Вирм пришли, но вот мы здесь. Я прошу тебя стать моим союзником, союзником человечества. Я помогу вернуть твоим людям тела. Я уже далеко не простой человек, ты чувствуешь? Улыбнулся я принцессе, слегка высвобождая ауру. Вообще, с момента, как я очнулся на Луне, кольцо из повелителя больше не может маскировать мою магическую и жизненную энергию, не говоря уже о духовной. Оно просто не справляется, я перерос его. Поэтому сейчас мне самому приходится сдерживаться. Сейчас я чуть расслабился, и все в помещении встрепенулись, вздрогнули и замерли. Вместе, с помощью обмена знаниями, идеями и общей ненависти к захватчикам, мы справимся. Не оставим им и шанса на победу. Принцесса, это тот самый момент, когда решается судьба всего живого. Я протянул ей руку. Поверь, ты не будешь сожалеть. Демонстрацию своих слов и намерений я готов провести прямо сейчас. Без слов я активировал кольцо желаний. Я пожелал, чтобы клаксозавры, стоящие в стороне, их там был десяток, вновь обрели свои изначальные тела, чтобы их души, слитые с машиной, разделились и вернулись в органическое тело. Ведь клаксозавры, это, считай, как франксы. Для них необходимы самка и самец, пестик и тычинка. Самки становились телом, а самцы – ядром, беря управление в свои руки. Это вдохновило доктора Франкса на создание его роботов. Причем многие клаксозавры вообще слились между собой, образуя более мощные машины. Тот же огромный клаксозавр, которого я уничтожил, наверняка содержал тысячи душ. Ну, опять-таки, мне жаль, но я не извинюсь. Они напали на меня, и случилось чудо. Реальность менялась, а я всем своим естеством ощутил, как оно происходит. Это было одновременно прекрасно и завораживающе. Законы мира на мгновение замерли, позволяя моему желанию осуществиться. Клаксозавры словно бы окаменели, их окутал свет. Магма перестала течь по их телам, теперь уже просто машинным. В следующий момент из клаксозавра словно бы открылся верх, и оттуда показалось тело сине-зеленого оттенка. Женщина сделала вдох и закашляла. Следом вылез и мужчина, повторивший кашель. Принцесса была ошеломлена. Она быстро, со скоростью около 150 км в час, рванула к ним и стала помогать выбираться. Ее лицо оставалось неподвижным, но в уголках глаз собралась влага. «Для вашей расы еще не конец», — сказал я, привлекая ее внимание. «Я не дам вам исчезнуть, я не дам исчезнуть и людям. Вместе мы победим, иначе и быть не может. Так что, принцесса, пойдем же со мной, хватит прятаться». Ожидать смерти при следующей атаке инопланетян. Этим я вбил последний гвоздь. Она уже не откажется, и я знал это. Так и случилось. Принцесса дала свое согласие. Я же после переместился на 13-ю плантацию, где, любимхой, на меня бросилась краснокожая девочка с рожками, чтобы посильнее обнять. Она начала нюхать меня и как-то нахмурилась. «Да-да, прости, но были дела», — сказал я, похлопав ее по голове. Она была защищена заклинаниями, да и с момента, как я ушел, не прошло и пары минут. Стоило мне оказаться в этом мире, как я сюда отправил парочку андроидов, так что все было под контролем. Люди, присутствовавшие на совете, оставались в оцепенении. Весь этот поток невероятных событий просто выбивал их из колеи. Простой смертный человек, как оказалось, обладал силой, выходящей за пределы понимания. Он продемонстрировал свою мощь, разрушил старые убеждения, раскрыл правду об инопланетянах и доказал, что папа был одним из них. «Ладно, ладно, малышка, теперь ты со мной», — сказал я, слегка приобняв девочку. Несмотря на отсутствие намерений быть нянькой, оставить ее было бы неправильно. Если начал что-то, то нужно доводить до конца. «Уэйт, какие плантации уже под нашим контролем?» — задал я вопрос, и все экраны в комнате тут же переключились, показывая андроида-блондинку. «Во славу Виктора! Под нашим управлением уже 24 плантации. 21 из них сдались без боя, а остальные были взяты с минимальным применением силы», — отрапортовала Уэйт. «Доктор Франкс, сколько всего плантаций на Земле?» — спросил я. «М-213», безразлично ответил он, погруженный в свои мысли. «Ты серьезно намерен взять их под свое крыло? Вы служили тем, кто хочет уничтожить вас как вид, уничтожить Землю. Ваш голос больше не имеет значения, если вы не в состоянии защитить себя». «Да, я готов взять на себя эту ответственность», — сказал я, твердо глядя ему в глаза. «Кстати, я уже обсудил это с принцессой Клаксозавров. Они согласились поддержать нас, но хотят убедиться, что Вирм действительно захвачены». Эти слова вызвали вспышку интереса в глазах старика. Он начал задавать вопросы, однако я перебил его. «Остальные из вас могут обдумать происходящее и решить, что будете делать дальше». Я повернулся к андроидам. «Вы отлично справляетесь, продолжайте в том же духе. 2Б отправится к вам в помощь, чтобы полностью взять плантации под контроль. Доктор Франкс ответит на все ваши вопросы, не так ли?» «А, да-да, конечно», — воскликнул он, вырвавшись из своих размышлений. «Позже я перевез пленных Вирм на 13-ю плантацию, где уже находился доктор Франкс. Принцесса Клаксозавров прибыла туда же, чтобы лично убедиться в их пленении. Как только она увидела Вирм, ее гнев вспыхнул мгновенно. Она готова была уничтожить их прямо на месте. Однако спустя мгновение она взяла себя в руки и начала издеваться над пленными, наслаждаясь их беспомощностью. Все это время доктор Франкс наблюдал за ней с неподдельным интересом, даже, возможно, восхищением, будто бы очарованный ее присутствием. С этого момента началась рутина. Это была первая миссия единства, и я хотел, чтобы все прошло, если не идеально, то хотя бы очень хорошо. Чтобы добиться этого, мне пришлось глубоко вникнуть в местную политику, изучить отношения между плантациями. Благодаря помощи доктора Франкса, у этой девочки в красном, это оказалось не таким уж сложным делом. Многие плантации сдавались, завидев на горизонте наши фрегаты и истребители. Однако были и те, кто отказывался подчиниться. В таких случаях я брал дело в свои руки и лично решал проблемы. Все это время Зиту, или Зита, сокращенно от Zero Two, сидела у меня на плечах. Появление клаксозавров, вырвавшихся из-под земли и начавших помогать людям, стало сигналом для многих. То, что они видели, было истиной. Единство оказалось у всех на устах. Впрочем, недовольных тоже хватало, особенно в городах, где появлялись наши представители. Люди, привыкшие к бессмертной и стабильной жизни, просто не хотели изменений. Они забыли, что значит жить снаружи, на поверхности, вне городов. Что ж, мы им это показали. Оказалось, что на планете вполне можно жить вне городских стен. Была пригодная для обработки земля, водились животные, хотя пустынных регионов тоже хватало. Но с этим я справился. Своими способностями я мог восстанавливать почвы, выращивать целые леса, возрождать природу. На то, чтобы объединить все плантации под знаменем единства, ушло 3,5 недели. За это время мы изучили Вирм и узнали много интересного. Эти существа представляли собой энергетическую форму жизни, зависимую от поглощения аур, душ людей и других существ. Они действовали как единый коллективный разум, роевый организм. Они напоминали паразитов, способных медленно выкачивать жизненные силы жертвы, а в конце концов, и ее душу. Их армия состояла из гуманоидных роботов, выполненных в фиолетовых тонах. Эти машины порабощали расы, уничтожали их культуры, воровали технологии и продолжали свою экспансию. Их флот был огромен, включая массивные разрушители, корабли, способные свести целые цивилизации к уровню каменного века. В этот период я начал пристально наблюдать за девочкой в красном. Хотя она была машиной, я чувствовал, что у нее была душа, как и у других андроидов. Когда Вирм рассказывали об их флоте, на мгновение ее лицо изменилось. Она выглядела злой, рассерженной. Это напомнило ей что-то из ее прошлого, вероятно, связанное с ее собственным миром и инопланетянами, которые создали ее и подобных ей существ. «Эй, ты в порядке?» – привлек я внимание девочки. «Да, не беспокойтесь, Виктор», – ответила она, вернув себе прежний безмятежный вид. На нее косо посмотрела командир УАИТ-2Б. «Мы сейчас находились именно на 13-й плантации в тюремном отсеке, где я и установил магические барьеры против Вирм. Я не знал заклинания запечатывания, но после знаний, полученных от Джинна, я стал очень ловко манипулировать магической силой, поэтому придумал свой вариант, а после воспользовался кольцом желаний, чтобы те отвечали на вопросы и не могли выбраться. Это становится частично личным, да», — сказал я, отвернувшись от нее, «но почему-то я уверен, что она прислушивается. Инопланетяне, Земля для тебя, может быть важно, дать отпор, уже самостоятельно, победить их в этом мире. Они кардинально отличаются от тех, что создали машин в другом мире. Это лишь глупая эмоциональная связь, просто в программах закралась ошибка. Ред, сказал я, ведь именно так я ее и называю. Она была не против. Иногда нужно просто принять такие вещи. В этом нет ничего плохого, теперь ты свободно можешь дать отпор здешним захватчикам. Разве тебе не хочется ощутить вкус победы? Показать свое превосходство этим высокомерным существам, которые губят миры. В общем, мои напарники тоже не были пустыми болванками, пусть и были верны мне. Еще один месяц ушел на подготовку людей к выходу из плантаций, в города, которые андроиды с машинами быстро возвели. Хотя, тут заслуга Ред, ее машины действительно быстро возводили города, а я предоставлял материал, просто вытаскивал блоки из террарии, пару раз доставал метеориты из космоса, а в которых тоже было немало ресурсов. В итоге прошло 6 месяцев, за это время единство стало действительно важным аспектом, поддерживающий союз между клаксосапиенсами и людьми, стало силой, с которой нужно считаться, взяли власть в свои руки. Плантации ранее распределились по всему миру, но сейчас большая часть людей сконцентрированы в 4 городах-мегаполисах, находящихся в Южной Америке, там, где я возродил джунгли, леса, улучшил почву и сам климат. С помощью колец желаний я вернул огромное количество магмы обратно в недра планеты, чем явно улучшил ситуацию. С точки зрения технологий, что ж, здесь было полезно для всех, даже для андроидов. Технологии клаксосапиенсов были действительно выдающимися, а теперь, когда я вернул 1000 особей к прежней жизни, они смогли поделиться даже большим. Принцесса была, пусть и не демонстрировала, счастлива, и впервые в ней появилась вера в будущее. Ранее она не верила, что сможет победить, скорее хотела ударить инопланетян посильнее и уйти, но сейчас миллионы лет ожидания окупились. Конечно, не все было так гладко, встречались те, кто противился власти, кто стал поклоняться инопланетянам, когда узнал о них. Таких ловили тени, служба, созданная единством для выкачивания сорняков. Причем, нередко подобные встречались и у народа принцессы, пусть их было меньше. Они просто устали и думали, что им не победит и что истинное спасение – служение захватчикам. Тени справлялись быстро, уничтожали подобные очаги мятежников. Да и, тут вышло несколько неуютно для меня, люди легко верят в высшие, верят в нечто, что не понимают. И они видели, на что я способен, как я мог ломать горы для добычи ресурсов, как я создавал реки, озеленял местности и многое другое. Да и командир Уэйт и другие андроиды не скрывали их чуть ли не фанатичную веру в меня, ставшую еще более таковой после последних демонстраций моих возможностей. Поэтому мне стали поклоняться как какому-то богу, как единому. Ее эта фанатичность, как я ранее выразился, стала более таковой после одного случая. Хорошая история, жаль, что биотвари заполонили все в Андромеде, покачал я головой, играя в Mass Effect. И в один момент мне пришла в голову идея. Когда Шепард подлетел к цитадели, я засунул руку в монитор ноутбука и, держа в голове, что мне нужно, нащупал холодный металл и потянул, вытянув уменьшенную фигурку цитадели. «Командир», связался я по передатчику с Уэйт и Ред, «думаю, пришло время космической станции. Размещать здесь или в вашем мире?» «К космическая станция, женщина-андроид вполне по-человечески хлопнула ресницами. В этом мире, желательно, впрочем, все зависит от мощности и технологий. Могу предположить, что это из игры под названием Mass Effect. Да, цитадель, кивнул я, рассматривая фигурку в руке. В итоге мы решили разместить ее возле Земли, на безопасном расстоянии, чтобы ее не притянула гравитация планеты. Все же она довольно большая, длиной в 44 километра в разложенном состоянии, и диаметром 12,5. Весит она, судя по всему, свыше 7 миллиардов тонн. И такая махина в один для постороннего наблюдателя словно бы появилась из ниоткуда. И на цитадели было полно различной технологии, там было много чертежей, схем и техники. Хотя, людей не было, но были небольшие роботы-помощники и искусственный интеллект, который быстро задавила Ред. Исследовать цитадель будут долго, но зато это будет дополнительной уверенностью для всех, что единство победит. Вообще это было впервые, когда я воплотил нечто настолько огромное и не почувствовал усталости, от слова совсем. Пока еще время звезды смерти не пришло, но в победе я уверен на все 100%. Здешним инопланетянам просто нечем ответить, если в оригинале одна Зетус Хира справились, то сейчас вместе работают лучшие умы двух рас, Реты еще сверху получают технологии из других миров. Глава 54. Воплощатель неожиданности. Чувство всемогущества может быть очень обманчиво, оно уже почти что вскружило мне голову, если бы еще не свежие воспоминания, как меня почти что разорвали пули. Концентрация, ощущение, как твои чувства расходятся метр за метр, километр за километром в разные стороны, ты словно своим телом и душой ощущаешь деревья, камни, букашек и мелких животных, будто бы прямо сейчас трогаешь их, но на деле нет, это духовное восприятие, смешанное с маной. Я только недавно стал осознавать, что превращаюсь в какого-то аниме персонажа, духовное давление, жажда крови, предчувствие опасности, способности разрывать горы взмахом руки и многое другое. И концентрация, медитация и умение сдерживать себя очень важны. Постоянно желать уколиться все, не выход, как мне кажется, оно может дать мне некоторые знания, возможно частично мышечную память, но нереальный опыт, свой, не появившийся непонятным образом в голове. Тренировки действительно были полезны, и я ими совершенно не брезговал, ведь стоит задуматься, какой у меня потенциал. Магия, просто слово, какая-то там энергия, как могут сказать знатоки книг и игроки в игры или любители аниме. Магия имеет вес, вот что я понял, она часть меня, как конечность часть человека, она во мне и также может быть натренирована. Моя душа производит магию, как теперь и духовную энергию, хотя правильнее будет сказать смесь всего этого, плюс божественность. Я брал силы, вливал в себя без остановки ее из разных источников, не задумываясь о последствиях или проблемах. Время, проведенное в этом мире, считай почти год, позволили мне хорошо обдумать ситуацию. Конечно, я посещал девочек в мире Дисней, разговаривал с той же Ариэль, но занимало это от силы пару дней, а после я возвращался. Здесь был огромный мир, где я мог не опасаться непонятно откуда взявшихся богов и их подобных, заниматься тренировками, медитациями и воплощением. Физические тренировки с одной стороны лишены смысла, но с другой гравитация все еще оказывает на меня воздействие, поэтому я погружался на дно океана, ощущая различия в давлении, был на Юпитере и другой планете, вдалеке от Солнечной системы, где гравитация была почти что в десяток раз больше земной. И там я находил для себя, как испытывать трудности, хотя вначале я чуть не расколол половины планеты напополам, не используя энергии, но далее такого уже не случалось. Так вот, я мог с помощью магии, назовем это Риацу, воздействовать на свои мышцы точечно, давя на это место. Я уже давно мог уследить за полетом пули, но сейчас моя многозадачность и реакция возросла в разы. Все же таким образом давить на каждую мышцу в теле, при этом зависая на Юпитере, не каждый может. После подобного я ощущал некоторую физическую усталость, но до предела не доходил. Воплощенная цитадель стала отличным примером, доказывая, что, видимо, я могу действительно воплощать вещи любых размеров. И вскоре я воплотил уже плод чакры из Наруто. Конечно, сначала андроиды нашли нужную серию и кадр, а после я стал смотреть серию целиком. Забавно, чтобы воплотить что-то из сериалов или аниме, мне не обязательно смотреть с самого начала всего аниме, главное с первой секунды серии. Так вот, плод выглядел словно драконий фрукт в какой-то оболочке, и я чувствовал от него плотную жизненную энергию, которой была чакра. Сразу же я стал клонировать плод, после отдал своим андроидам ученым на анализы и эксперименты. Еще несколько я поместил на Землю в мире Франкса, наблюдая, как Земля вокруг словно оживает. Сам я есть его пока не стал, во мне и так намешана уже и Риацу и магия, так еще и божественность. Добавить к этой сборной солянке чакру пока небезопасно, конечно, вновь можно воспользоваться кольцом, но он уже показало, что не всесильно, и на моем нынешнем уровне усилить меня не способно, даже полностью скрыть мою силу. Все же в Игдрасиле игроков сотого уровня пусть и называют богами, те же НПС уж точно, но по факту они просто могущественные существа, возможно, нечто вроде полубогов. Я же этот уровень уже переступил, хотя скорее перепрыгнул щитериф в процессе. Кроме плода чакры я продолжал воплощать технологии из техногенных миров, и это приносило плоды. Андроиды с огромным энтузиазмом брались за работу, изучали и боготворили меня. Я это, в свою очередь, чувствовалось, во мне просыпалась та самая божественность. Я точно не уверен, как боги существуют в мире God of War, но от молитв они вроде не зависели, но, возможно, могли чувствовать поклонение. Вот и я ощущал, так сказать, свою паству. Это был новый опыт. Человечество, словно древние наркоманы, стали отходить от потребления магмы в таких количествах, что вернуло им некоторые эмоции. Раньше папа установил высокий уровень потребления магмы, дабы люди становились все безинициативным, но мое появление все изменило. Города плантаций уже полностью осели, раскрылись, открывая небоскребы для неба. Тот день, когда люди вновь увидели небо, назвали рассветом землян, помпезно, но учитывая, что теперь на планете две разумные расы, суть передает. И да, клаксосапиенсы стали вливаться в новое общество, конечно, разделение ощущалось и поныне, но, был я, тот, кто освободил как одних, так и других. Кстати, меня они назвали Лассертоклакса, нечто вроде бог человечества, но бог клаксосапиенсов, покровитель. Принцесса подобному поначалу сопротивлялась, но я ведь в открытую демонстрировал свои возможности, менял ландшафт, восполнял воду ведрами из Майнкрафта, и да это работало, вода была почти бесконечной, часто появлялся на публике и мог исцелять, так еще именно я освободил их. Так что да, двух разумных рас объединяло именно мое присутствие, но и без этого они медленно сходились. Да, они разные, само их общество было более агрессивным, изолированным, заставляя их отодвигать чувства. Впрочем, люди недалеко ушли, учитывая, что им пришлось эти самые чувства возвращать. Все же на клаксосапиенсов магма оказывала более сильное влияние, и их тела были более приспособлены к ней, поэтому эмоции им не отрезало, скорее они сами это делали ранее. В общем, две разумные расы на голубом шарике медленно, но все же находили общий язык, и у обоих было чему поучиться у друг друга, тем более враг у них один и тот маячит за горизонтом. Принцесса клаксосапиенсов, как оказывается, и раньше была их лидером, поэтому ее пост оставался за ней. Разве что, Зету росла, за год она научилась многим словам, а также, ну, не отлипает от меня. Как сказала принцесса, та чувствует тепло от меня, а также ее инстинкты говорят, что рядом со мной безопасно, так еще и мое хорошее отношение делают делов. Нет, девочка она, конечно, милая и ненавязчивая, но все же отцом становиться я не планировал, ну или заиметь сестру, тут как посмотреть. Но вышло что вышло, поэтому Зету стала частенько путешествовать по миру со мной, когда она не занималась с андроидами, дабы получить обязательный пласт знаний. «Кажется, теперь ты просто приятное дополнение и воспоминание», — сказал я, проводя рукой по холодному металлу своего меха, который выручал меня в той битве с Кайдзю в самом начале моего пути. «Сейчас я сам уже во много раз более прочный и сильный, этот мех мне совершенно ничего не даст». За этот год ситуация в этом мире стабилизировалась, прогресс шел и, что самое главное, единство стало реальной силой, стало важным продолжением моей руки, моей воли. Ученые же смогли сделать то, чего я не ожидал, а именно установить стационарный портал на главной базе, находящейся на цитадели. И этот портал вел в мир андроидов. Когда я узнал об этом, то знатно, скажем так, обомлел. Но как выяснилось, просто мир андроидов находился в той же плоскости, а я уже проложил путь своими перемещениями, поэтому те смогли отследить сигнатуру и сопоставить персональное колебание мира. Так что, теперь андроиды могли путешествовать из одного мира в другой, Правда, что-то большое перевозить подобным способом они все еще не могут. Тут портальная пушка из Рика и Морти выигрывает. И да, одну из копий я отдал на изучение, пока особых результатов нет, по словам ведущих ученых, там все сложно. Сама же цитадель стала главной базой единства, куда также пускали и людей и клаксов, если те желали. Цитадель не маленькое место, поэтому ее разделили между собой ученые-андроиды, военные и две рыжие андроиды-близняшки, очень сильно выступающие за построение храмов для меня, да. Хотя я сказал, что мне это не нужно, но они восприняли это по-своему, словно я такой милосердный и скромный, и с еще большим энтузиазмом отвоевывали место на цитадели. Сами андроиды стали довольно почитаемы, единство подчиняется напрямую мне, и мне удобно через них говорить о том, что требуется, что нужно изменить и что воплотить. Например, мне пришлось воплотить многих животных, ибо здесь они попросту вымерли, хотя многие и были сохранены в виде эмбрионов в плантациях, но далеко не все. Кажется, частично я точно справился. Выдохнул я, глядя на один из городов Нового мира. В этом мире дел лично у меня более не было, теперь дело за людьми и клаксами. Им нужно построить флот, дабы уничтожить инопланетян. А с учетом козырной карты принцессы, корабля «Звездная сущность», которые в оригинале под управлением героя и героини, смогли отбиться от инопланетян и в итоге даже уничтожить их родной мир или нечто подобное, так что можете представить мощность. Конечно, это не звезда смерти, способная реально просто разрывать планеты на куски, даже большие, но все равно приятно иметь в руках подобную технологию. Мои андроиды уже давно изучают ее и наверняка захотят создать что-то свое. «Красиво», — сказала рядом стоящая Зету, кстати, принявшая человеческий облик, но все еще имеющая на большие рожки. Выглядела она лет на 10, обычная активная девочка с розовыми волосами. «Это да, есть такое», — кивнул я той. «Хочу проветриться, подождешь Стуби?» Взглянул я на девочку, которая на это нахмурила бровки и сделала губы трубочкой. «Ну-у-у, я с тобой», — указала она на меня пальцем и улыбнулась, а после прыгнула, чтобы обнять. «Любимый, Зету, так не стоит обращаться ко мне, я же тебе говорил», — протянул я, надеясь, что междумирная ФСБ не придет ко мне. «Но я ведь люблю», — состроила она жалобное личико. «Ладно-ладно, отправимся вместе». Только стоило сказать мне, как ее лицо разгладилось, а появившиеся слезы исчезли, словно их и не было. «Маленькая манипуляторша», — прошептал я, из-за чего та словно приосанилась. Это был не комплимент, закатил я глаза на ее поведение. «Вот ведь, давай я познакомлю тебя с принцессами, моими очень близкими подругами». Девочка замерла и странно нахмурилась. «Да», но быстро кивнула. Поговорив с Уэйт и другими, убедившись, что сейчас им ничего не нужно, я отправился в мир Диснея. Дышится здесь лучше. Не смог промолчать я, сделав шаг в портал, а Зету прицепилась к моей спине и выглядывала из моего плеча. Вышли мы у Эрендилла на высоте десятка метров, поэтому девочка увидела море и раскрыла рот. Она его уже видела в своем мире, но ее реакция на воду даже забавна. «Это мир, считай, мой новый дом». «Дом», — услышал я девочку, и судя по ощущениям, она склонила голову в бок. «Именно. Эй, это Виктор. Господин Виктор вернулся», — услышали мы горожан, когда я стал приземляться на землю. «А это кто у него?» «Дочь, ох, дочь с другого брака». Закатил я глаза на впечатлительных людей, любящих сплетни, и взяв спрыгнувшую ща землю девочку за руку, мы пошли к замку. Сейчас здесь было намного больше людей, чем в мое первое появление. Я мог видеть людей из разных точек мира, смуглых, бледных и азиатов. Эрендилл стал действительно важной торговой точкой, тем более что путь через воду к нему был очищен мной уже, я избавился от пиратов по пути. И, кстати, ранее я ощущал чье-то внимание на свою персону в море, особенно когда разбирался с пиратами. Конечно, я не просто убивал всех, это же мир Диснея. Многих я просто переместил ближе к берегу королевств, где за них взялись стражи местного правопорядка, как раз рядом с принцессой. «Вик, ты вернулся с ребенком?» — бросилась ко мне Анна, но на пути замедлилась и остановилась на расстоянии полуметра от нас. После она, нахмурив бровки, присела, чтобы быть на уровне глаз с Зету. «Хаэм». После она посмотрела на меня, вгляделась внимательнее в мои черты лица. «Кто эта красавица?» И мягко улыбнулась, по-настоящему. От подобной реакции девочка несколько опешила и дала себя обнять, а после ее стали тискать. «Ха-ха, какая милашка, и это рожки. Ты откуда?» — стала задавать она вопросы. «Помоги», — губами произнесла девочка, смотря на меня. «Зету, это Анна, моя девушка», — сказал я, и девочка на мгновение застыла. Она все еще ребенок и не совсем понимает, что это значит. Она принюхалась к Анне. «Анна, это, Зету, она с другой планеты и гибрид человека и другой расы, вот откуда у нее рожки. И она моя подопечная, прилипла и не отлипает. Представил я их обоих. Тебя срочно нужно представить Эльзе. Ты ей понравишься, она сейчас ой. Я ведь выбежала с важного мероприятия». Глаза девушки расширились, и она, подняв малышку себе на руки, быстро побежала в сторону замка. «Что-то важное», — поинтересовался я, левитируя рядом. «Послы из соседнего шведского королевства Данбрах», — проговорила спешащая Анна. «И да, она была одета в достаточно официальную одежду». «Данбрах», — переспросил я, вспоминая карту. «И действительно, на востоке есть подобное королевство, но с ним ранее Эрендил не торговал. Впрочем, ничего удивительного, с момента преобразований в этом королевстве, более плодовитых земель из террарии и Майнкрафта, а также новых видов растений, плодов и пряностей, об этом месте знают уже если не все, то очень и очень многие. Вроде даже приезжали торговые суда, принадлежащие Греции и даже семи пустыням. Уже вскоре мы оказались у замка, куда нас без проблем пропустила стража, только заметив быстро бегущую принцессу. И, увидев меня, они сразу приосанились, пытаясь выглядеть более внушительно и презентабельно. «Хех, помнит мои уроки, которые я организовывал, дабы проверить здешнюю стражу, которая, кстати, заимела свое собственное здание с отделениями. Так как людей здесь больше, нужна подходящая стража. Возможно, в скором времени я еще немного улучшу нынешних служителей порядка, возможно, лучшим снаряжением и броней, все же они тут защищают мою королеву и принцессу. Сейчас здесь была толпа любопытных, все же нынешние послы выглядели для местного люда странно. Во всяком случае, юбки на мужчинах увидеть часто нельзя, да и одежда в зеленых тонах, а также знаменитая музыка. В общем, шотландцы представились как положено. А еще, что немаловажно, я ощущал странные вибрации от одного человека, который стоял возле одного из магазинов. Судя по телосложению, это была женщина. Проводив взглядом Анну с до сих пор ничего не понимающей Зету, я обернулся к той женщине. Я чувствовал божественность. Причем частично, ее окружал этакий флер отвода взгляда, а также я просто понимал, что это не тело бога, а скорее аватар. Аватар местного божества в Эрендилле. С моим восприятием и реакцией, я обдумывал возможные исходы подобной встречи, все вокруг словно бы застыло. Я не встречал местных богов, но в Диснее есть греческие боги, и по своему прошлому миру они все те еще ублюдки. И это еще я мягко выразился. Проклясть, уничтожить город, затопить, сжечь и многое другое, пожалуйста, даже просить не нужно, просто не так взгляни на них. Поэтому даже против моей воли у меня есть некоторые предрассудки. И я не могу дать аватару разгуливать здесь, на моей территории. Мгновение, и я оказался позади женщины. И она сначала вздрогнула, а после я услышал женский мелодичный, завораживающий голос. «Ха, обнаружил, а я-то думала, куда ты пропадаешь, неплохое местечко». Капюшон словно бы исчез, открывая вид на странно двигающиеся черно-фиолетовые волосы. Она обернулась, серая кожа и красная радужка глаз, а также улыбка-улыбка, не предвещающая ничего хорошего. «Впрочем, тут как посмотреть, могу я узнать твое имя, а не называемый, я знакома многим под именем Рида». Глава 55, воплощатель неприятностей. Казалось бы, что сам свет померк, над Эрендиллом образовались темные тучи. Женщина с улыбкой разглядывала меня, а я ощущал, что сама она сейчас наблюдает за мной и через свое родное воплощение. «Боги Диснея, у меня было время подумать о них, я уже не сильно переживал о Зевсе и других. Ничего реально опасного для меня они не демонстрировали в мультике, а пока то, что я помню из мультипликации, так или иначе совпадает с реальностью. Только вот, опять же, это ведь реальность, а значит, просто верить своим метазнаниям нельзя, опасно для здоровья. Я был чувствителен к энергиям, поэтому я и ощущал от аватара напротив нечто сильное, страшное даже. В самой ее сущности была искорка раздора, первозданного, для этой вселенной, хаоса. Да, Эрида богиня хаоса и раздора, хотя у нее есть и другие имена, Эрис или Дискордия. Могущественное божество, способное на многое, но обычно глобально не вмешивается, ибо наверняка у здешних богов есть правила. Но также я как-то не хочет бы ссориться с богиней, это ее мир, вселенная, и у нее будет поддержка собственного измерения, Тартара. «Дорогуша, вижу, ты застыл, не ожидал встречи с богиней», произнесла она спокойным голосом, продолжая улыбаться, а в следующий момент части ее тела поплыли фиолетовым туманом, и она оказалась позади меня, стоя очень близко, почти интимно прижимаясь к моей спине. «Такой силач, неизвестный бог, я думала, внешние боги должны быть более агрессивные, знаешь, щупальца, смерть и разрушение», проговаривала она таким тоном, что словно бы хотела, чтобы так оно и было. «Не ожидал, что ты сама пойдешь меня искать, я, Виктор», спокойно ответил я той, какой серьезный. Она вновь материализовался из тумана уже передо мной, сложив руки под головой, заглядывая мне в глаза. «Я ощущаю от тебя пламя разрушения, ненависть, скрытую внутри». Дотронулась она мне до груди, а после, ойкнув, быстро убрала палец, странно смотря на него. «Ладно», она вновь вернула своему лицу улыбку. «Представлюсь еще раз», сказала она, и погода стала ухудшаться, люди уже заметили это и стали паниковать. Поднялся сильный ветер, берег моря стал беспокойным, появились сильные волны. «И не смей вмешиваться в дела Ирендила», твердо сказал я, перестав сдерживать свои силы, оказавшись напротив ее аватара. И тот сразу же буквально испарился от моей силы, не выдержав давления. «И в следующий раз приходи сама, а не посылай лишь частичку себя», продолжил я, зная, что она меня услышит. Но на этом все не остановилось, послышался звонкий женский смех, причем, возможно, у меня проблемы с головой, но мне он показался горчим. В общем, из темных облаков стала формироваться верхняя часть тела богини, а это уже не на шутку напугало жителей королевства. Поэтому я прыгнул вверх и выбросом энергии буквально избавился от всех облаков в округе сотни километров. «Силен, защищаешь свое местечко?» Богиня сформировалась из фиолетового тумана, и на этот раз это был не аватар, она также была в другой одежде. Мы стояли в небе, смотрели друг на друга. «Да ладно тебе, не дуйся, я пришла проверить тебя, когда баланс сил сместился, это, знаешь ли, чувствительна тема для богов, или, когда судьбы вбаламутились, обнаружив чью-то прядь, они не способны разорвать. Думаю, малыш Зевс и другие сейчас устраивают очередную пирушку, игнорируя все вокруг», протянула она, пройдясь по небу, покачивая бедрами. «Но вот мне стало интересно. Вновь представлюсь, Ирида, богиня хаоса, беспорядка, разрухи и всего такого прочего», махнула она рукой, словно ничего серьезного. «Приятно познакомиться, как я и сказал, Виктор, просто путешественник. Так что тебе понадобилось от меня?» Закатил глаза от ее манеры речи. «Я бы все объяснила, если бы ты не сломал мое представление», обвинительно ткнула она в меня пальчиком, но после ее тон потеплел. «Но ничего, тебе повезло, что у меня еще вещи, которые нужно разрушить, украсть, навести беспорядок. Но шутку ты мою испортил. Хаос и раздор, одним словом», высказал я все, что думаю об этом. «Да ладно тебе, ты и сам не ангелочек. Не пойму, в чем твоя божественность, не посвятишь», стала буравить она меня взглядом. «Богиня хаоса и раздора чем-то интересуется, не прибегая к насилию, шантажу и угрозам», добавил я в свои слова побольше сарказма. «Не переживай, до этого мы еще доберемся. Нужно же и мне иногда менять тактику, а то постоянно одно и то же может наскучить, хотя нет, не может». Она вновь обратилась в туман, и теперь предо мной сформировалась богиня, только при этом она была больше раз в 50. «Что такого в этом Ирендиле? Эльза и Анна, две бедные души», она усмехнулась, заметив, как я чуть напрягся. «Вот ведь язва божественного уровня. Бедные сестры с не самой легкой судьбой, но, наверное, хорошим концом скучно. Первое место, где я появился в этом мире», ответил я той. «Ао, понятно, понятно. Путешественник по мирам, бог, значит, тебя не сковывают правила миров? Ну, наш мир тебя не сковывает, ты бог, но можешь делать что угодно, знаешь, мне даже завидно». Она вновь появилась сзади, положила руки мне на плечи. «Сильный, большой мальчик с божественной мощью», но исчезла, когда я дернулся, и появилась уже сбоку, словно бы присев на воздухе, соблазнительно проведя ногой линию. «Было интересно с тобой познакомиться, Виктор, очень скоро мы встретимся». И она испарилась, исчезнув в появившемся облаке тумана, и действительно, я почувствовал, как ее внимание ушло. Внимание божественных сущностей этого мира довольно примечательно, особенно кого-то вроде Ириды, поэтому я не боялся спутать его с чем-либо другим. Молчал я, обдумывая варианты противостояния, если понадобится. Более оставлять все на самотек я не горел желанием. У меня божественность и меч того, кто низвергнул богов Олимпа, пусть и в другом мире. Теоретически, эта сила есть и у меня, даже больше с учетом количества и сферы изблича. Сама богиня хаоса и раздора личность неоднозначная. Тут смотря откуда брать информацию об этой дамочке, в том же мультфильме полноценным злодеем она не была и следовала своему слову. Но ее шутки или попытки принести раздор могут утомлять. Яблоко раздора, история известная многим, и именно она стала его инициатором. По легендам, Пелей, вступив в союз с Фетидой, устроил брачный пир на горе Пелион. Приглашены были все олимпийские боги, но только Рида не получила приглашения, из-за чего расстроилась. Решив поквитаться, она подложила гостям золотое яблоко из сада Гесперид. На яблоке красовалась надпись «Прекраснейший». Конфликт начался между тремя богинями, Герой, Афиной и Афродитой. Каждая из них считала, что яблоко должно принадлежать именно ей. В итоге, даже Зевс не стал выбирать, кому должно попасть яблоко, и скинул тяжесть выбора на Пелея, с закономерным итогом. Кого бы он ни выбрал, во врагах у него остались бы две другие обозленные богини. Но я помню действия Кратоса, боги не всесильны и не бессмертны. И, ведь она первая живая реальная богиня, кого я встретил в своем путешествии, не считая ту сущность в мире менталиста. Эта богиня явно была именно что богиней. Я ощущал божественность, ее власть над аспектом частичного хаоса, но все же чисто злой она не была. Беря мои знания из ДНД, подземелья и дракона в той самой настолке, по которой есть очень неплохие игры и тамошнее мировоззрение, то есть ось закон хаос, что синоним ось добро-зло, то закон подразумевает честь, честность, повиновение законной власти и предсказуемость. С другой стороны, принципиальное поведение может означать недалекость, реакционную приверженность традициям, поверхностность суждения и потерю приспособляемости. Хаос же, напротив, подразумевает свободу, приспособляемость и гибкость. С другой стороны, хаотичное поведение может означать безрассудство, недовольство по отношению к законной власти, непредсказуемость действий и безответственность. Риду я бы оценил как хаотично-нейтральную, в редких случаях хаотично-злую, но не зло во всех ипостасях. Те же Зевс и ему подобные творили большую жесть по легендам. И с учетом, что мир постоянно не пылает, она либо знает, как умерить свои аппетиты, либо, что не исключает первого, имеет ограничения мира. Она как бог не может просто уничтожить место, где есть разумная жизнь, колыбель человечества и не только. Даже боги живут пусть и в своем измерении, но связанным с землей. И пусть она забавлялась в разговоре со мной, но причинить прямой вред местным людям точно не планировала. Не так прямо. Головная боль, прошептал я и стал возвращаться. Недавние представления видели многие, как и Анна с Эльзой, поэтому нужно было успокоить их и остальных. Мановением руки, я успокоил воду у берега, словно бы ну да, как бог. Мое желание и то, что тут все сейчас пропитано моей божественностью, позволяет подобное. Впрочем, магией ранее я бы смог так же, более-менее. Вик, кто это был? Задала вопрос Эльза, тоже вышедшая из замка и с беспокойством смотрящая по сторонам. Недавно она магией создала большой барьер между берегом и водой, дабы не случилось наводнение. Богиня раздора, решившая нанести визит, не стал я скрывать. Но не переживай, вопрос решен. Прямо влиять на вас она не будет, заверил я ее. Богиня, настоящая? Сразу переспросила Анна. И да, она сейчас держала Зету за ручку, но стоило мне полностью приземлиться, как девочка вырвалась и запрыгнула на меня, словно коралла вцепилась за спину. Да, неважно. Давайте продолжим эту важную встречу, после поговорим. Улыбнулся я снежной королеве, проведя рукой по ее плечу. Шотландское королевство хотело заключить торговый союз, а также они пытались разузнать о слухах, которые дошли о них, о великом маге, способном на многом, ну и о королеве, способной все заморозить. Пока шли переговоры, мы с Зету пошли прогуляться по берегу. «Ух, красиво», — сказала она, подбирая ракушку, стоя при этом на камне, торчащем из воды. «Да, даже частично розовая, как твои волосы», — сказал я девочке. «Любимый», — протянула она ее мне с сиянием в глазах. «Зета, спасибо, не смог я отказаться», — глядя в ее чистые и невинные глаза. В ее глазках так и плескался восторг от нашей прогулки, так что я не нашел в себе силы вновь пропесочить по поводу того, как она меня называет. «Знаешь, давай я тебе что-нибудь добуду, запрыгивай». Повернулся я к той спиной, уже вскоре ощущая, как она забралась на меня и подпрыгнул, вызывая вздохи рядом проходящих. «Вижу, господин Виктор вернулся», — услышал я краем уха от одного из тех, кто проходил по каменному мосту и видел мой прыжок. «Уахаха!» Зету вцепилась в меня, продолжая смеясь с широко открытыми глазами. «Мы летим, ха-ха!» Тут недалеко уже начинается теплое течение, и там же находится местечко моей знакомой. «Ариэль, тебе понравится», — сказала я ей, и она меня прекрасно слышала, так как ветер нам не мешал. Я мог без проблем отгородиться от него, и недалеко это скорее для меня, на корабле пришлось бы плыть часов 14, а мы, считай, вмиг достигли то место и, не останавливаясь, вошли в воду. «Мы под водой», — сразу поняла девочка. «Рыбки». Видя вокруг нас своеобразный пузырь, Зету прыгнула, заметив проплывающие и скорее не понимающие, что происходит, рыбки. Войдя в воду, ее движения быстро изменились, стали более хищническими, и она успела зубами сцапать одну, а после быстро вернулась. «Зета, больше так не делай», — выдохнул я, в то время как девочка быстро высушилась магическим образом. Потом я поднял ее за подмышки и вытянул руки, глядя ей прямо в глаза. «Поняла, хай обняла любимихмы», — проговорила девочка, все еще держа рыбку в зубах. «Боже, не делай так, Приорель, она сама полурыба, и у нее друг тоже рыба, так что не съешь случайно, друг рыба», — выплюнув все еще живую рыбину, поинтересовалась розоволосая. В ее тоне действительно слышался интерес, кажется, гастрономический в том числе. «Да, флаундер вроде, вполне разумная рыба, что странно, но там подводное магическое царство, подчиняющееся богу морей, возможно, какое-то местное благословение». Пожал я плечами. Уже вскоре мы оказались рядом с местом, где я строил мини-домик из блоков Майнкрафта. И пока я осматривался, обдумывал важную полученную информацию, которую ранее я словно игнорировал. Язык. Зета понимала всех здесь, а в ее мире все понимали андроидов и наоборот. Кажется, мне в этой портальной пушке сюрпризов больше, чем положено, или тут мое влияние, ведь я был в мире менталиста, и там были разные языки. Впрочем, даже так я их понимал, но остальные. Только вот то место, в котором Риэль хранила свои сокровища, ну то есть все с утонувших кораблей, до чего у нее дотянулись ручки, оказалось разрушенным. Целый грот был словно перевернут с ног на голову. «И что тут произошло?» — вопросил я вслух Изета, увидев, что все не так, как должно быть, судя по моему лицу, сказала. «Проблемы, сейчас мы устроим проблемы», — кивнул я малышке, сконцентрировавшись и раскрывая свое духовное тело, или даже не знаю, как это называется в аниме. По сути, я сдерживаю себя, свою духовную чувствительность, дабы не видеть все вокруг на десятки километров. Но сейчас я стал раскрываться, моя аура стала покрывать все вокруг, вода попыталась было стать буйной, что тут другой бог приходит во владение Посейдона, но быстро успокоилась. «Так, нашел Атлантику, а также какую-то темную область рядом, но сигнатуру Ариэль я не нахожу, или она несколько изменилась и теперь мне ни с чем сравнивать», — нахмурился я. «Мы идем в царство рыбок», — спросила девочка, и по лицу я видел, что ей уж очень сильно хочется это увидеть. «Да, пойдем к отцу Ариэль, узнаем, что случилось», — сказал я, примерно уже представляя, что могло произойти.